здорово. В смысле, зачем добавил друзья Вольного? А кого мне добавлять, Вована и Лексуса, что ли? Этих ватных долбоебов? С Вольновым мы идеологически очень близки по духу. И вакцина от коллекторов мы пока что не изобрели вакцину от коллекторов, и мы не знаем, как эта хворь распространяется. Мы исследуем, она либо половым путем распространяется, либо действительно коллекторы кого-то кусают, и люди так заражаются. Ой, это опасный симптом, если говорит неконструктивный диалог, то это, конечно, уже болезнь прогрессирует, находится на первой стадии. Лучшее средство — это взять ломик или кувалду и грохнуть по голове. Звоним. Алло. Александр, здравствуйте. Это партия «Патриоты России». Ага. А мы хотим вас выбрать в качестве своего главы за внешний вид, схожий с залупой в шапочке, и хотели бы снять с вас мерки. Сука, он положил трубку. Это мы звонили, ребят, хирургу. Он слегка тормоз, он слегка аутичен. Хирург он такой, это... Не обращайте внимания, хирург он слегка даун, да. Алло, Максим, здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Сырурев Владислав, я проктолог. Вот получили ваши анализы, и тут по анализам видно, что вы гомосексуалист. Кого? Ваши анализы получили, и тут видно, что вы гомосексуалист. Если что, мы можем вам индивидуальные консультации давать в вашей ситуации. Вы что там, издеваетесь, что ли? Какие анализы вы там получили? Ну, ваши анализы, мне вот ваша карточка попала, я вот по записям смотрю, что вы гомосексуалист, у вас диаметр анального отверстия слишком... преувеличен, в отличие от аналогичного у других людей. Вы там вообще про кого, кому звоните-то, говорите, я понять не могу. Языкову Максиму вот звоню, и тут еще обнаружено в анализе Калла, скажем так, инородная субстанция мужского пола. То есть мужской нектар, семя было обнаружено в вашем анализе Калла. Вы что там какую-то блевотину несете, я что-то понять не могу. Ну тут просто по заключениям вы гомосексуалист получаетесь. Вы не стесняйтесь, главное, если что-то мы можем давать вам консультации. Вообще откуда она попала, как эта карточка вообще попала? Ну в нашей районной поликлинике я вот работаю, я новый сотрудник. И вот мне попали ваши анализы. То ли вот у вас... Бак посев вижу, вот анализы. И тут это заключение прошлого специалиста, гомосексуалист, даже гомосексуальная наружность на лице. Вот, у вас даже написано, что гомосексуальность на лице написано. Вы что там какую-то блевотину несете, я понять не могу. Ты кто такой вообще есть-то, а, дружок? Меня Цирулев Владислав зовут, я проктолог, я же вам говорю, я просто там выполняю... Не фиолетово, кто ты? Ты слышишь, Ну, вы... Ты там что позаришь-то? Ну, а почему вы это... Почему вы на меня сейчас орете, как педераст? Рот закрой свой. А полупокер шестивольтовый, блядь. А это что такое? Какой еще полупокер? Это что? Полупокер шестивольтовый, блядь. Алло. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. А вы мне сегодня продукты питания продали, свинину. Я просто после нее проблевался. Можно ли вам... А мог бы обосраться еще плюсом, а не только блевать. Так а можно к вам прийти и насрать у вас на прилавок? Ау. Алло, а можно вам насрать на голову? Ну себе нахуй насри. Это как? А как это сделать? А сколько стоит насрать вам на голову? Можно что-то на голову себе помоги. Может, что-то звонить, что-то колодки вкусно, да? А сколько стоит насрать вам на голову, скажите? Нет, тебе нахуй насрать, я бы тебе сказали, начинай прям. А как это сделать? А ты себе на пиздень насрать можешь? Я себе нет, а ты можешь. У вас хуй заворачивается к жопе, вот тебя и смеешь. И он до коробки не дотягивается. А вы что, там упоротые, что ли? Да, да, ты думал, я упоротая, да, прикинь, а ты что, упоротая? Именно в хуи тупо упоротые, да? О, да, ой, не могу. Я траванулся, вы понимаете, что я вас... Вкусно, ой, иди нахуй, не смейте... Да сама иди нахуй, слышь! Да там, мне там место, если что, место хорошее, хуйся. Ну и для тебя он, видать. Вот это они ебанутые. Да. Алло, здравствуйте, меня зовут Цирулев Владислав, исполнительная служба. Вот мы что-то смотрим, что у вас задолженность по алиментам уже 1 миллион рублей. У меня алимент 1 миллион рублей? Да, да, да, да. Да пошел ты нахуй, блин, со своими алиментами, блин. Слышишь, чучело, блядь. Присадил, подожди, стоять. О, нормальный, нормальный такой. Арсан Джердеско, нормальный приятель. Э, придурок, ты чё кому звонишь, блин? Ебанутый в рот. Я вообще-то не пошёл нахуй. Кишки наверну, блин. Я вообще-то не пошёл нахуй. Шопол, блин. Да пошёл ты нахуй, какие элементы, блин. Слышишь? Получил, чепуха, блядь. Ты уже тянешь. Ну пошёл ты нахуй, блин. Чепуха, а давай плати алименты, я тебе сказал. Слышишь, блядь? Что непонятного? Иди ты нахуй, пошел ну нахуй, блин. Ты своим я хуем, звони, ты своим хуем не управляешь, давай иди плати алименты, я тебе сказал. Пошел нахуй. Да сама пошла нахуй. Дура, блядь. Гребень, гребень, ты куда там пропал, гребень? Нет, сумку ложу, пошел нахуй, блядь. Гребень, гребень, гребень, послушай. Сейчас еще раз, блядь, нормальный типочек. Да? Чепуха, ты когда алименты собираешься платить? Да пошел ты нахуй, блядь. Ебальник тебе хуй свой, засуй, блядь, соси его, блядь, понял? А зачем это делать? А вы пробовали так делать? Ну да, придурок. Черт беззубый, ты когда алименты заплатишь? Да пошел ты нахуй, блядь, у меня никаких алиментов нет уже. Я же безалиментный ты. Черт старый, блин. Да алиментный. Звонишь, блин? Тюрьмы, что ли, звонишь, блин? С какой нахуй тюрьмы? Звонить, блин? Так, пошел давай... Пошел ты нахуй, блин! Больше меня не звонить. Подожди, звонишь, заткнись, придурок. Заткнись. Давай разберемся с тобой. Давай поступим так. Я тебе сейчас скидываю номер карточки. Ну давай поговори, блин. Номер карточки я тебе сейчас скидываю, ты мне оплачиваешь полсуммы, а я тебе... Прям сейчас я тебя побежал, прям сейчас тебе буду платить. Ты где-то в тюрьме сидишь, блин, в камере как. Номер камеры называй. Какая... Я тебя люблю, блин. Какая еще? На телефон, блин. Не, давай, давай номер карточки, ты 500 000 скидываешь. Да пошел ты нахуй, блин. Ебанулся, что ли, блин. На развод, что ли, попал. Да пошел ты нахуй. Какой нахуй развод? У тебя алименты 1 000 000 уже набежал. Да иди нахуй. Тебе надо в тюрьму деньги прислать. Я тебе пришлю. Какая нахуй тюрьма, ебанутый? У меня сын там в тюрьме работает, надзиратель, блин. Он тебе придет, блин, ебальник набьет, блин. Пошел ты нахуй. А ты сыну почему алименты не платишь? Он, походу, какой-то психически неуравновешенный. Мне такие нравятся. Жалуйся, петух. Амара, почему ты постоянно кричишь «Эшкере» на улице? Пидар! Алло, зачем ты «Эшкере» орешь? Гребень. Гребень, гребень. Гандон, бля. Гандон. Гандон. Гандон. Да, ушел, вёлочь. Иди, да там отлежи до полуночи, шо. Эскере, давай, крисень, эскере. А зачем ты гребень носишь? А зачем ты ебень такой, бля? А зачем ты... А зачем ты ослов ебёшь? А зачем ты такой пидрюга, бля? Да иди ты нахуй, чёрт, бля. Подъедь до сюда, я увидеть хочу тебя поговорить, пообщаться. Так вы же меня боитесь, я к вам приезжал, только гребни торчат в итоге. Да, ты слышишь, русская хуйня, сука, блядь. Да я тебя сейчас на бутылку посажу, слышишь? Ну зачем попку ты? Попку когда баловали? Никогда. Попку когда баловался? Скажи мне, попку когда ты баловался? Никогда. Да. А ты когда баловался? Я вчера. Спалился петух. Приезжай сюда, увидишь, да, петуха. Иди сюда, приезжай. Да зачем отвечать, если ты только что сам ответил в прямом эфире, что ты петух. Хахалоид еще, прикинь, да. Хахалоид, чертила. Алло, салам алейк. Да, привет. Твой друг только что сознался, что он в попу вчера баловался. Я порежу твою семью, бля, порежу. Ты кому звонишь, я тебе говорю? Гребню звоню. Иди арбузами, арбузами торговай. Иди, торгуй арбузами. Арбузы, давай, арбуз, кукуруза, арбузы, дыни, давай. Персик, арбуз, кукуруз, дынь, давай, иди торгуй, слышишь? Что ты в следующий раз когда будешь звонить? Никогда, наверное. Никогда. Да, вы гомосеки, я вам звонить не буду. Вы гомосеки, не буду. Ты вам гомосек? Звонить. Не, вы гомосеки, вы гомики там. Шимпанзе. Давай, все, до свидания, арбузы. Арбузы ждут, иди, продавай. Продавай арбузы, я тебе сказал. Менты, там уголовное дело на меня открыть. Жду я вас, жду. Асфальт, укладывай, торгуй арбузами пока. Хорошо, да я как мужчина. Алло. Алло, здравствуй, а позови Машу. Кто спрашивает? Меня зовут Цирулев Владислав, косоглазый мальчик. Я хотел бы ей хуй пососать. Ты дурачок, что, блядь? Не, я не дурачок, я просто хотел ей хуй пососать. А что такого? Что необычного? Ты же сосешь ей хуй, я хочу. Какой-то это взял трубку. Защитник. Я люблю защитников. Алло. Алло, ну Машу ты можешь позвать или нет? Я ей хотел бы хуй пососать. Че, ёбнутый, что ли? Нет, я не ёбнутый, я Цирулёв Владислав, косоглазый мальчик. Я вот объявление нашел. Какое объявление? Транс Маша предлагает пососать залупу. Это сайт интим знакомств. Вот, я и хотел бы ей вот пососать хуй. Да. А ты что, пидор, что ли? Не, меня трансвеститы интересуют, трансвеститы. А. Подожди, а ты что ли не пидор, что ли? Ты живешь с Машей, и ты что, ей хуй не сосешь, что ли? Че, дурачок, что, блядь? Нет, я не дурачок. А что... Алло, Адлан, здравствуйте. Алло. Здравствуйте. Здравствуйте. А вот мы с вашей мамой любим друг друга, и она просит ее отъебать. А я не мусульманин, меня зовут Цирулев Владислав. И вот хотел бы узнать ваше разрешение. Ебанутый, что ли, так разговариваешь со мной? Я просто спросил, как есть. Она сказала, выеби меня, Владик, выеби меня, пожалуйста. Вот я и хотел узнать, как вы относитесь к тому, чтобы я стал вашим отчимом. Ты где вообще находишься? Ну, у вас дома я сейчас нахожусь. Я вот хотел бы вот узнать, как вы это... Где дома? Сынок, я хотел бы с тобой познакомиться и нормально поговорить. Вот... мама просит, чтобы я ее... Я тебя нахуй сам сейчас нахуй найду, бля, сука, зарежу ебать. За что? Ой, а что я такого сделал? А что, люди не ебутся, что ли? А что такого? Слышь, бля, ты где вообще находишься, говорю? Ну, здесь нахожусь, здесь вот. Я с вашей мамой, вот она просит, отъеби меня. Я говорю, я не мусульманин, не могу. Давай хотя бы с твоим сыном пообщаюсь. Она говорит, ладно, вот звони. Здесь, бля. Ну вот, вот здесь я вот нахожусь и вот хотел бы узнать, как ты относишься к тому, чтобы мы сейчас с твоей мамой я занялись тебя, сексом? Сука, сейчас, блядь, выебу гандон. Но за что? Я просто хочу заняться сексом, и она я хочет заняться. Я маму выебу, сука, понял ты меня? Нет, она будет против, гандон. Она будет против, она уже мертвая, она уже против. Да вот здесь нахожусь. Где находишься? Здесь. А что такого? А что я такого сказал? Я твою маму ебал, гандон, сука, блядь. Нет, ты мою маму не ебал, я твою через пять... Алло. Алло, ну она просит, она хочет, чтобы я ее трахнул. Что мне делать? Я твою маму сейчас трахну, приеду, понял ты меня? Нет, ты не трахнешь, а вот я твою трахну через пять минут. Я твою нахуй трахну вместе с тобой, блядь. Так она мертв, она мертвая уже. Гандон ты ебал. Она же мертвая. Что я еще? Я рот выебу, гандон. Но меня Цирулев Владислав зовут. Меня Цирулев Владислав зовут. Да хуеплет ты, ебаный бро. Не, я Владислав, косоглазый мальчик. Я с твоей мамой сейчас буду сношаться. Ты вообще сам откуда, блядь, пидор конченый, блядь? Я с Москвы, я не пид. Так подожди, твоя мама, что ли, мужик? Я твою маму выебу сейчас, гандон. Так а почему ты меня пидором назвал, за что? Подожди, поясни за пидора, поясни за пидора. Тебя что, на бутылку посадить? Здравствуйте, компания Примоколлект. Да, хотел бы по поводу своей задолженности узнать. А номер дела не могли бы назвать? Да, могу, конечно. 190-457-891-345-324-679-581. Алло, вы здесь? Да, да, да, я здесь. Дальше, 476-890. Угу. 456. Там еще, по-моему, 20 цифр не хватает. Не, больше, записывайте. Вы пишете? Да, да, конечно, записываю. 454. Мы на 456 остановились. И 454 дальше. 777. Угу. 900. 566. 119-228. Алло, вы записываете? Да. 793. Записали? Какие последние цифры? Последние 793, которые. Дальше. 291. Алло, ну все, номер дела продиктован. Давайте, говорите, что там. Нет такого дела, к сожалению, у нас компания. Давайте еще раз вы запишете. Давайте, может быть, номер договора попробуйте решить. Давайте номер договора. 190. Далее. 876. Вы, по-моему, не номер дела начали опять диктовать. Не, это номер договора. А по имени, фамилии там можно пробить? Положил трубку. Алло. Мы вынуждены конфисковать вашу корову. Ты заебал, дык! Конфискую, блядь. Алло, что такое, алло? Алло, Вони, расскажи, как охуеть? Моя мама говорит, что лицо тебе садилось. Не, не садилось. Ты мне расскажи, как охуеть. Слушай, Воня, за что ты сидел, скажи, по каким статьям? Там разбойное нападение было, что там еще было? То, что в жопу тебя отъебал, наверное. Не, такого там не было. Там было разбойное нападение, потом мужеложство. Что там еще? То, что тебя отъебал в жопу, вот за мужеложство, да. Нет, тебя ебали в жопу, и ты сел за мужеложство. Ну тебя... Послушай, Вони, нужна доза. Нужна доза, срочно, Вони. Вони, срочно. Вони, я тебе сказал, срочно нужна доза, блядь. Доза, доза, доза. Весь хуй у меня обосрался, считай бы. Весь хуй у меня в говне был. Потом я тебе убрал. Потом ты его облизал, хуй свой, да? Свой хуй. Хуй в говне ты себе облоб вымазал, да? Ой, господи, бля. Послушай, Вони, а когда тебя в жопу ебут, что ты морально чувствуешь? Ебу я в жопу. Меня кто? Не, вот когда ебать? Тебя ебут в жопу, что ты морально чувствуешь? Блять, на воне чуть надави, он сразу сливается. Хуй соси, губой тряси, так же, как и твоя шалюха-мама, понял? А как крыс варить? А реально там фотка Вонни Буха такая, что он реально как Вонни Бух, то есть без преувеличения, и он ебло одно и то же, как вот на этом меме, так и у него. Дело полиции Китая, город, Исубок, дежурный, чем помочь? Да, здравствуйте, а ваши сотрудники некорректно себя ведут. Где? По какому адресу? А по адресу моей прописки. Они мне звонят в двери и убегают. Ваша фамилия, имя, отчество как? Цирулев Владислав Александрович. Каким образом они некорректно ведут себя? Я же говорю, они звонят в двери и убегают. Почему вы решили, что это сотрудники полиции? Они в форме патрульных. Они сначала сидели на подъезде, я им сделал замечание. Они там спайсы курили. Спайсы, вот эти вот соли, там пачки от спайсов остались. Вот. Алло, потом... Ваша фамилия как? Цирулев Владислав Александрович. Александрович Бирюлев. Цирулев. А, Цирулев. Они звонили в дверь, убегали, а потом я посмотрел, чтобы накричать на них с балкона, они мне жопу показывали. В каком городе это находится? Ну, в нашем. Вы что, не знаете, что ли? В каком нашем? Китай-город. Я сделал им замечание, они... Берлин, 9, нет жилых домов. Да есть там жилые дома, вы что, наркоман, что ли? Там вот жилой дом, я им сделал замечание, они звонили в дверь, убегали несколько раз. Я им сделал замечание с балкона, что же это вы делаете, что вы над пенсионером прикалываетесь. А они мне показывали жопу. Смеялись, показывали жопу в униформе. Алло, они показывали жопу, смеялись и убегали, вот. Ну хорошо, что вы от меня хотите сейчас в данный момент? А чтоб вы их нашли и наказали. Кого их? Сотрудников полиции. Они какие под спайс. Они под спайс. Они пешком перемещаются и шатаются при этом. К нам придите в отдел, мы проведем опознание. Вы живете на дом 9, а мы на Ильинке 3-8. В отдел сюда, придите к нам. Да, я знаю, я ходить не могу. Ну как вы передвигаетесь? А на коляске, но у нас не предусмотрено в подъезде для колясочников. Пока родственники не придут, я не могу спуститься по ступенькам. Хорошо, все, ждем вас, приходите. Да, хорошо. Звоним байкеру-хирургу. Алло. Алло, Александр, здравствуйте. Я по поводу костюма звоню. Слушай, это вы куда звоните? Кому вы звоните? Хирургу, байкеру-хирургу я звоню. Не, это прачечная израильского консульства. Да что ты пиздишь, какая прачечная? Мне... Сдавали свое белье сдавали. Мне... Оно обкаканное, обгазанное. И кто вы как, вы, наверное, сретесь. Поэтому, блядь, мне никак, его не может обработать. Александр, мне нужно костюм залупы на вас пошить, блядь. А хирург зашкваренный сегодня. Алло, ты когда мне суши доставишь, еблан? Сам ты еблан. Слышь ты, блядь, ты мне суши давай доставляй, блядь, срочно, я тебе сказал. Я уже час жду. А ты где их ждешь? Гурген, сука. Пурген. Сам ты, сука, гандон. Пурген, блядь, сука. Давай суши мне доставляй, пиздюк. А то я тебя отпизжу, блядь. У тебя есть еще 20 минут, слышишь? У тебя 20 минут есть, я тебе сказал, блядь. Быстро, я тебе сказал, шаруди своими лапками, блядь. Ай, гандуник. И твой ротик, блядь. Сейчас я тебе, блин, яйца на лоб свешу и начну писать, понял? Алло. Так, давай спокойно, когда ты мне суши доставишь. А какой адрес я доставлю? Скажи адрес, я доставлю. Русской освободительной армии, дом 9. Какой? Русской освободительной армии, дом 9. Ну жди тогда, гандон. Жди. Что еще раз? Как я ты меня назвал? Смотри, пока ты мне доставляешь суши, я ебу твою маму. А твою маму ебал, я твой щену ебал, я твой весь рот ебал, гандон! Гандон! Проститутка ебаный! Ты скажи, твое место, я твой маму ебу! Пиздорат, гандон! Ай, сука! Не, она не против, она просто сама согласилась. Давай маму ебать, я твой это сучка, ай ты сучка гандонич, ай сучка гандонич, я твой жену трахал уже 10 раз, ай босс, хуна мама, рот ебать, гандон. Пидорас, я твой. Агарон, послушай, вот это пиздец его порвало от этого. Да. А как охуеть, скажите? Ёбаный гоблин, как ты заебал, долбоёб ты, хуй. Да я тебя не ебал, слышишь, блядь? Засну себе хуй в жопу, нахуй, не вытаскивай. Да как охуеть ты мне скажи, слышь, Олег, блядь? Ты, тебе вот просто интересно, нахуй, мне просто интересно, тебе больше не с кем общаться, блядь. Ты всех заебал до такой степени. Я по делу звоню. Я по делу звоню, я как охуеть. Почему ты звонишь, блядь? Как я охуеть, слышишь? Макака, блядь. Вытащи, блядь, хуй изо рта, тебе плохо понятно, блядь. Ты где, ты голос меняешь, дебил, ты боишься, нахуй, блядь, что тебя... Да я не меняю голос, блядь, уже вынул хуй из твоего рта, можешь разговаривать свободно, блядь. Вы, да, долбоёб ты, блядь, до моего рта тебе ещё, сука, как раком до Китая, ты меня понял? Иди, короче, настолько нахуй же близко, что ли? Я на границе с Китаем нахожусь. Долбоёб ёбаный, послушай меня, пидорасик ты, пидорасович. Запомни, раз навсегда, здесь тебя никто слушать не будет никогда. И никто с тобой разговаривать не будет. Я с пидорасами не общаюсь, ты понимаешь? Таких пидорасов, как ты, блядь, еще поискать надо. Так слышишь, ты, гоблин, ты расскажи, тебя, как охуеть. Послушай меня. Голубой, голубой, не хотим дружить с тобой. Да, это как раз про тебя, пидорас ты, пидорас. Дам тебе я прямо в глаз. Ебанутый. Слышь ты, гомосек, блядь. Гомосек, слышишь? Конченый гандон и пидорас, большущий пидорас. Когда найду, выебу тебя в глаз. Так, а кто тогда из нас пидорас? Да, Белоснежка слушает. Алло, это гномы? Это Белоснежка. А, Белоснежка, а когда тебя гномы отпустят? Я не знаю. Принц просто ждет. Принц хотел бы тебя поцеловать, но тебя гномы не отпускают. А, понятно. Судя по голосу, мне кажется, что это гномы меня наебывают. Это не Белоснежка. Угу. Дело в том, что этот тролль звонит. Этот тролль звонит и хотел бы сказать, что в сказочном лесу праздник. Хоббиты вино принесли. Ясно. И вот хотел бы пригласить тебя и гнома в празднику. Даже так? Да, вы с эльфами придете? С эльфами? Но приду. Когда-нибудь. Хорошо, с каждой, скажем так, с каждой расы, сказочной расы нашей сказочной страны нужно какое-то фирменное блюдо принести. А Белоснежка-то пирог с яблоками принесет, а что принесут гномы? Ну, понятно, не знаю, что принесут. А гномы, а что вы собираетесь нести на сказочный праздник? Я пока не знаю, не думала. Ну, например... Мне работать надо некогда. А какая работа сейчас? Все, всем пока. Всех люблю, всех целую. Чем-чем, солнышки.